Добрый вечер, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Приходя к концу беседы о шести днях творения, я хочу суммировать о прежде сказанном в наших радиопередачах «Злачные пажити». В первой главе книги «Бытие» можно установить, что в ней говорится о 13 божественных актах творения и их очеродности, которые не противоречат научно установленным фактам. Однако мы знаем и вполне признаем, что в условиях свободы каждый человек имеет право иметь свое личное мнение о рассматриваемом нами предмете и согласоваться с ним или опровергать их на основании своего убеждения. На протяжении тысячелетий чего только не было высказано людьми по поводу разбираемого нами предмета. В основном, все то, что было высказано критиками, сводится к пяти основным положениям. Такие критики спрашивают, откуда и из каких источников получил Моисей сведения, описанные ним в первой и второй главе книги «Бытия»? На эти вопросы можно дать ответы, суммируя их следующим образом. Критики говорят, первое, что эти сведения были получены или взяты из египетских школ, в которых Моисей долго и основательно учился. Второе, дальше они говорят, что Моисей не написал книгу «Бытие», по их мнению. Она была написана гораздо позже, кем-то иным, в период расцвета вавилонской культуры. Третье, что сведения эти Моисей получил от какой-то иной цивилизации. Четвертое, что сочинитель книги «Бытие» просто написал рассказ, выдумавший сам все это, подобно Жюлю Верну. И пятое, сведения эти получены от Творца и по его вдохновению. Если эти пять возможностей определить как главные по отношению к книге «Бытия», то одна из пяти возможностей должна быть правильной, а четыре – ошибочные и невозможные. Следовательно, признавая четыре ошибочными, мы тем самым утверждаем и должны признать пятую возможность, то есть одну из пяти. Рассмотрим их по порядку. Первое. Можно ли думать и соглашаться, что Моисей сведения эти получил от египетских школ и науки? На этот вопрос можно положительно ответить «нет». Моисей не взял эти сведения ни от египетских школ, ни от египетской науки. В современных разных музеях хранятся первоисточники египетской культуры и быта, взглядах ученых и науки, что они говорили, чему учили по этому предмету. Записаны они на каменных или кирпичных плитках, таблицах, написаны иероглифами. Из этих египетских документов сделаны переводы на разные языки. Переведенные на современные языки книги находятся на полках современных библиотек и доступны для каждого. Они повествуют нам о египетских взглядах того времени, описанных в этих книгах. В них также повествуется о шести днях творения. Что об этом говорили, учили в их школах и тогдашняя наука. Египетской религией была полигамия, то есть они верили во множество разных языческих богов. Главным египетским богом был Озирис, то есть бог солнца. В египетском повествовании говорится, что родной брат Озириса по имени Сет по зависти убил своего брата Озириса. Жена и сестра Озириса, узнавши о смерти своего мужа, взяла его тело, набальзамировала и похоронила. Но он воскрес из мертвых и сделался царем подземного царства. Так повествует об этом египетская мифология. В этих египетских повествованиях и по повествованиям из книги «Бытие» имеются некоторые параллели, но в большинстве случаев они расходятся, равно как и в общем описании событий, а тем более в своем легендарном содержании. Все эти египетские легенды о творении давно опровергнуты наукой. Поэтому вполне понятно и ясно, что ни Моисей, ни кто иной не мог поместить эти легендарно-мифические личности и события в книге Бытие. Второе. Мог ли Моисей получить эти сведения от вавилонских школ или ученых? Ответ на такой вопрос будет также «нет». В таком ответе нас утверждает сама вавилонская написанная эпопея о сотворении мира, человека и всего живущего. Рассмотрим, чему они учили в то время, вот что веровали и что говорили по этому вопросу. В 1835 году в Месопотамии, в этой первобытной колыбели человечества и их культуры, были найдены весьма древние вавилонско-ассирийские документы, написаны на кирпичных обожженных таблицах, клинописью. Назвали их «бехистунские надписи» от названия села, где они были найдены. Трудность заключалась в том, что их никто не мог прочитать, не зная языка клинописи. Клинопись была в то время неизвестна для современной ученых. Случилось так, что один молодой английский офицер по имени Генри Равлинсон, служивший в персидской армии, нашел на одной возвышенности, на одной стене скалы были высечены несколько колонн надписей на трех языках – древнеперсидском, еламитском и аккадийском. Кое-что из двух языков было уже известно для лингвистов. При сравнении слов, фраз, имен, названия городов, они смогли, так бы сказать, найти ключ для клинописи. Они составили алфавит и грамматику для этого языка. Найденная панель с надписями служила дверью к забытым и похороненным сокровищам ассирийско-вавилонской о Сорбонопалой библиотеки. В 1848 по 1876 год в результате проведенных археологических раскопок в Ниневии, столице Ассирийской империи, археологами Аустином Лаярдом, Хормуздом Рассамом и Григорием Смитом были найдены императорская библиотека ассирийского цара Асарбонупала, царствовавшего с 668 по 626 год до Рождества Христова. На найденных в Ниневии семи таблицах были некоторые фрагменты вавилонско-ассирийской эпопеи о сотворении мира. Таблицы эти стали называть Энума-Элиш. Это были заглавными словами, которыми начиналась первая таблица о творении. Слова эти означали «когда вверху». Другими словами, передать настоящий смысл этих слов означало, когда вверху ничего еще не существовало. И во всем царил полнейший хаос. Таблицы Энума-Элиш были написаны еще раньше, то есть за 1700 лет до Рождества Христова, во время царствования великого вавилонского цара Хумараби, который царствовал с 1728 по 1686 год до Рождества Христова. Таблицы эти были записаны и сохранившихся в народе устных преданий, которые передавались из поколения в поколение среди племен сумараев, живших в Вавилонской империи еще за 4000 лет до Рождества Христова, которые и были творцами клинописи, на которых были написаны найденные таблицы. Поэтому предания, записанные на таблицах Энума-Элиш, имеют за собой более 4000 лет своей истории. Сперва хранились как устные предания, а потом были записаны в период царствования Хумараби. таблицах Энума Элиш говорится о молодом боге по имени Мардук, который считался вавилонским национальным богом. Кроме египетских и вавилонских сведений, о творении существуют иные предания среди разных племен и народов. Но самое популярное среди них – это Энума Элиш. Вавилонское предание написано на 7 таблицах, что, наверное, означало 7 дней, то есть 6 дней творения и 7-й день покоя. В этой суммерийско-вавилонской эпопее говорится, откуда и как произошли вавилонские боги, появившиеся из первобытного хаоса, в котором появились два странных существа, называемые Апсу и Тамати, богиня хаоса. От них-то и произошли остальные вавилонские боги. Один из них, молодой бог по имени Мардук, свергнул власть Тиматы, убил ее, а тело ее разрубил на две части и из них создал небо и землю, а из ядра крови создал человека и все остальное во Вселенной. Сравнивая такую легендарную и странную вавилонскую историю, записанную в этих плитках Энума Элиш, с величественным повествованием в книге «Бытие», разве их можно сравнить, эти наивные легендарные повествованиями о творении, с повествованием о творении, записанным в книге «Бытие»? Моисей писал не из каких-либо традиций, хотя психологически и логически всякая традиция имеет свое начало, откуда-то она берет свою историю, которая потом искажается в передавании на протяжении многих веков. Моисей свои сведения получил не от египетских или вавилонских преданий, а свыше посредством Божьего откровения.